42. У Громобоева, еще когда он в школе учился, несколько раз выскакивал чирий по научному фурункулу. И какое совпадение. Как только выскочит фурункул, так начинается какая-нибудь война. Хасан, Халхин-Гол, финская. Ему, конечно, велели пить дрожжи, но не помогало. Войны начинались, а тучи в мире сгущались все больше. «Я начинаю бояться этого мальчика», — говорила учительница немецкого языка. И вот, спустя столько лет после войны, эта учительница встретила Громобоева на улице. В 1962 году она встретила этого бывшего мальчика, который внушал ей суеверный страх, и она ничего не могла с собой поделать. Он шел, стараясь не сгибаться. «Что с тобой?» — спросила она. «Фурункул начинается на пояснице», — ответил он, сморщившись. «Натер. Надо переходить на подтяжки. Говорят, труд меньше, чем ремень». Она взялась рукой за сердце. «Не бойтесь», — сказал он, — «войны не будет. Я в аптеке нашел средство против фурункула. Называется Оксикорд. Все останавливается». Самое замечательное, что это случилось во время Карибского кризиса, когда чуть было не доигрались, но который, если помните, остановился вовремя. Зотов не поленился, сходил в аптеку и купил Оксикорд. Мало ли что. А потом, возвращаясь домой, увидел, как из-за угла выскакивает мужчина и что есть духу бежит на него и мимо по тротуару. А потом из-за угла вываливается толпа и за ним. Только было Зотов подумал, химика пымали, как из-за угла выползает троллейбус, и все выяснилось. Оказывается, люди бежали к остановке, а тот мужик первый. Прямо хоть в копилку собирай простые объяснения запутанных людских дел. Но и наоборот, бывает за пустяком такая бездна, что голова кругом. Люди погрузились в троллейбус и укатили, а последним из-за угла показался Громобоев, как всегда опоздавший. «Стой», — говорит Зотов, — «отдышись, троллейбус ушел». Покурили. «Виктор», — говорит Зотов, — «Саньку спасать надо». Тут ветер погнал облака, прохожему залепило лицо газетой. «Так как быть с Санькой?» — спрашивает Зотов. «Неужели мы и этого потеряем?» «Ты спроси Саньку, как он относится к числу Пи», — сказал Громобоев и побежал к остановке. Из-за угла выползал троллейбус. И опять выяснилось, Громобоев не первый троллейбус догонял, а пережал второй. Часто бывало думали, приемыш догоняет прошлое, а оказывалось, он опережает будущее. Делать с этим открытием покамест было нечего, но Зотов его запомнил. Он пришел домой и увидел Саньку, который тупо смотрел в зеркало. «Наконец-то», — подумал Зотов. «Санька, как ты относишься к числу Пи?» Он встрепенулся, сделал у зеркала бой с тенью, потом обернул каменную физиономию и сказал. «Оно меня измучило». «Странно». «Я не могу понять, почему прямая окружность несоизмерима. Почему проволочное кольцо нельзя распрямить, разделить на равные отрезки, а потом ими же измерять все остальное?» «А больше тебя ничего не мучает?» «Нет», — сказал он, — «только число Пи». «А тебя не мучает, что аксиома «в здоровом теле здоровый дух» оказалась враньем?» — спросил Зотов. «Почему же враньем?» «Потому что, хотя все попытки улучшить жизнь, повлияв на нравственность, ни к чему не привели, но и попытки улучшить жизнь, повлияв на телеса, окончились тем же». «Ну и что?» «И выходит, что мы о жизни чего-то не знаем». «Мы не знаем математики», — сказал он. И снова стал лупить эту тень, потому что он, видно, никак не мог ее победить. «Санька», — сказал Зотов, — «не того бьешь». «Дед, все очень просто», — сказал он. «Происходит математизация жизни». «Это невозможно. Математизация годится только для абсолютно твердых тел, а их на свете нет. Все остальное округляют приблизительно. Число — это упрощение, Санька. Математика — наука точная, потому что математика — наука тощая. Неплохо сказано, а? Это сказал дурак. Первый раз слышу, чтобы так обозвали Гегеля. Дед, 1 + 1 всегда 2. 2 яблока или 2 паровоза. Стакан сахара плюс стакан кипятка, говорю, это 1,5 стакана сиропа, а не 2.